Она напоминает, что рак – не одно заболевание, а несколько различных болезней. И для того, чтобы с действительной пользой для больного передать в клинику то или иное химическое вещество, надо испытать его не на одном, а минимум на полутора десятках разных опухолей. Животным в Риге прививают все эти виды рака, и описанную выше проверку повторяют 15 раз. Ну а потом, после того, как все сделано, можно считать, что фармакологи получили действительно исцеляющее лекарство. Доктор Зидермане явно смущена моей настойчивостью. Конечно, она считает себя вправе передать в клинику препарат, который прошел в ее лаборатории все положенные испытания. Но, увы, между опухолями животного и человека существуют очень серьезные различия. Человеческий и крысиный рак обладают разной чувствительностью к лекарству. То, что лечит мышей, может оказаться бесполезным для больного. Так не раз уже бывало. Поэтому фармаколог должен быть всегда готов к тому, что врачи-онкологи отнесутся к его находке скептически, а то и вовсе отвергнуть ее. Это значит, что готовый труд вашего коллектива будет без всякого сожаления выброшен в мусорное ведро? Зидермане разводит руками. Что поделаешь, случается и такое. Главная беда искателей лекарств против рака в том, что у них нет пока достаточно хорошей модели для испытания своих препаратов. Работать надо бы с человеческой опухолью, но экспериментировать на больном человеке невозможно. Приживить человеческую опухоль животному тоже почти не удается. Так что в лучшем случае фармаколог получает возможность испытать свои препараты на кусочке человеческой опухоли, которую хирург во время операции удалил у больного. Такую ткань помещают в стеклянный сосуд и поддерживают ее жизнь специальными питательными растворами. Но, конечно, опыт инвитро в стекле в очень малой степени отражает то, что происходит между опухолью и лекарством в живом организме. Фармакологическая модель для испытания противораковых лекарств – открытие, которого медики ждут от будущих поколений ученых. Есть такая шутка. После спектакля спорят оптимист и скептик. «Театр был наполовину пуст», — горестно восклицает скептик. «Ничего подобного», — парирует оптимист. «Я собственными глазами видел, как публика заняла добрую половину кресел». Мы беседовали с доктором Зидермана примерно по тому же принципу. Меня приводила в ужас масса труда, которую скрининг требует от фармаколога, и бесплодность большей части этого труда. «Почему бесплодность?» — возражала Айна Августовна, и доброе лицо ее становилось обиженным, как у ребенка. А препараты имифос и фтарафур, они уже одобрены, пошли в больницу и врачи их хвалят. Но чтобы сыскать эти два противоопухолевых лекарства, вы затратили больше 10 лет. Зато теперь наши лекарства сохранят людям многие десятки, а может быть и сотни лет жизни. Сохранят, это верно. Даже если каждому больному рижские препараты дадут пожить только 5 лишних лет, то и тогда в общей сложности это составит 1000 лет человеческого бытия. И все-таки после разговора Зидермана скрининг показался мне слишком жестоким методом, этаким ненасытным пожирателем научных идей и усилий ученого. Один ленинградский профессор так и сказал однажды: «Скрининг – система научных отношений, при которой фармакологи тратят кучу времени, чтобы забраковать большую часть труда химиков, а клиницисты расходуют свои силы, чтобы бросить на свалку почти все, что удалось сохранить фармакологам». Сказано хлестко, но вот что удивительно: Айна Зидермана и ее коллеги вовсе не жалуются на потерю времени и труда. Даже наоборот, они радуются, когда на горизонте возникает пусть самый скромный шанс на успех, на появление нового, нужного людям лекарства. Помнится, при первой встрече с Айной Августовной я подумал, что человеку с таким природным добродушием следовало бы поискать себе иное занятие, нежели ежедневное истребление лабораторных животных. Мне показалось тогда, что для фармаколога куда важнее твердая рука, нежели мягкое сердце. Но после близкого знакомства с искателями противораковых лекарств я изменил свою точку зрения. Здесь, в Рижском институте органического синтеза, начинаешь скоро понимать, что только очень добрые и великодушные люди могут по собственному желанию снова и снова вкатывать на кручу науки громадный камень бесконечного эксперимента и не приходить в отчаяние, когда этот сизифов труд оказывается никому не нужным. За последние годы мы как-то поистрепали эпитет «самоотверженный». А жаль, в Риге, в лаборатории кандидатов наук Маргера Лидака и Айны Зидермана, я повстречал людей, которым этот эпитет очень и очень даже подходит. Первая встреча со скринингом показала мне, что метод массовой фармакологической проверки химических соединений, хотя и дает врачам кое-какие лекарства, тем не менее представляет собой довольно жесткое чистилище не только для испытуемых веществ, но и для самих ученых. Но, может быть, скрининг тяжел только для тех, кто ищет противоопухолевые препараты? В лаборатории экспериментальной химиотерапии я застал маленькую, похожую на школьницу, Марию Сьяксте. Она расставляла на столах штативы с пробирками. в домашних тапках, в наскоро повязанной косынке, мурлыча под нас песенку, девушка неторопливо делала свое дело. Выстраивала лабораторную посуду так же, как если бы у себя дома она расставляла чашки для чая. Для Марии, которая уже 10 лет работает в институте, такое занятие представляется весьма обыденным. Между тем, бесчисленные ряды пробирок на столах есть не что иное, как мощная система заграждения, своеобразные противотанковые надолбы на пути обследуемых химических веществ. Маленькая хозяйка этой оборонительной линии занимается отбором противомикробных веществ. Она ищет препараты, которые излечивали бы сыпной и брюшной тиф, фурункулез, заражение крови, действовали бы против столбняка, воспаления легких, туляремии, бруцеллеза и других инфекций. Ее пробирочное сито работает столь же бескомпромиссно, как и сито искателей противораковых средств. Мария с Яксте начинает опыт с того, что вновь прибывшие химические иксы и игреки разводит водой в 1000, в 10 000, в 1 000 000 раз. Затем в пробирке с разведенным веществом она вносит по нескольку штук болезнетворных микробов. В ход идет полный набор наших злейших врагов. Пневмококи, вызывающие воспаление легких, возбудители самых отвратительных гнойников, стафилококи, стрептококи, готовые вызвать тяжелую ангину или даже сепсис, заражение крови. Всю эту нечисть Мария сутки выдерживает в пробирках с неизвестным ей X-препаратом при температуре человеческого тела 37 градусов. После этого фармаколог обязан внимательнейшим образом просмотреть все эти сотни пробирок. Если в жидкости видна муть, значит, микробы размножаются. Претендент в антибактериальные лекарства не выдержал экзамена. Жидкость в пробирке прозрачна. Отлично. X убил микробы или остановил их рост. Привет такому Иксу, слава ему! Конечно, проверка повторится несколько раз, и на лечебную дозу будет обращено особое внимание. Ведь хорошее лекарство должно не только губить микробную флору, но и действовать на заразу в самых ничтожных дозах. Иначе будущему больному придется принимать слишком большое количество препарата. Но вот подающие надежду выделились из общей массы. Теперь Мария приступает к следующей серии опытов. До сих пор исследуемые вещества открывали свои свойства, так сказать, с качественной стороны. Теперь способность препарата убивать микроорганизмы надо выразить в точных цифрах. Измеряется эта величина в гаммах. Гамма – единица веса вещества, которое уже способно задерживать рост микроба. 5 или 10 гамм – хорошее лекарство. Хотя, впрочем, от пробирочных экспериментов до признания соединения лекарством Дистанция огромная. Окончательный ответ о достоинствах вещества X даст лишь опыт на животных. Опыты переносятся на экспериментальную базу института в дачный поселок под Ригой, Клейсты. Летом изящные лабораторные коттеджи тонут в зелени. Но даже ранней весной, когда мы с доктором Сьяксте на машине пробивались в научный городок сквозь мартовские сугробы, тихие клейсты показались мне очень красивыми и идеально удобными для научной работы. В машине мы заговорили о личной судьбе Марии. Пробирки, пробирки, недели, месяцы, годы, непрерывная возня с пробирками. Неужели ей не скучно наедине с этим бездушным стеклом? Скучно? В лаборатории мне никогда не бывает скучно. По-русски Мария говорит не очень уверенно. Но взгляды ее на свою профессию тверды. Институт органического синтеза – ее второй дом. Она пришла в лабораторию девочкой сразу после школы. Вечерами работала лаборанткой, днем училась в мединституте. Студентов, заочников и вечерников в Риге любят. На работе им всячески идут навстречу. Как свои сдают очередную сессию, какие оценки получили на государственных экзаменах, об этом говорит весь институт. И не дай бог, если сам академик Гиллер дознается, что у кого-то из его заочников переэкзаменовка или незданные хвосты. Стыда не оберешься. Не так давно лаборантка Сьяксте стала врачом. Но что из того? Она вовсе не собирается покидать свой институт. Возможно, в поликлинике или больнице она получала бы большую зарплату. Но зато в лаборатории экспериментальной химиотерапии есть нечто такое, из-за чего ей каждое утро хочется скорее взяться за дело. Тут, как бы это сказать, тут всегда есть надежда на близкое открытие, когда держишь в руках некое никому неведомое вещество, и от тебя, только от тебя зависит, обнаружит ли себя этот X как великолепное лекарство или не обнаружит. Просто нельзя оставаться спокойной. Называйте это как хотите. Азартом, обостренным ожиданием, счастливым предчувствием. Одним словом, это то переживание, которые хорошо знают геологи, разведчики и охотники. Так вот, оно, это чувство, сопровождает и нашу работу. Ибо на лабораторном столе, среди рядов пробирок, каждый день возникают ситуации, не менее волнующие, чем подъем геологического бура или выход на след Сахатова. Так говорила мне Мария Сьяксте, искательница противомикробных лекарств. Клейсты. Тут в вивариях ждут своей участи тысячи животных. Белые крысы, мыши, морские свинки, собаки. Мария Сьяксте входит в коттедж, надевает халат и вмиг становится такой же спокойной, рачительной хозяйкой, как и в Рижской лаборатории. Ей не надо заглядывать в экспериментальный журнал. Она на память знает –